Глава четвертая. Хождение по мукам. Властвует над страстями не тот, кто совсем воздерживается от них, но тот, кто пользуется ими так, как управляют кораблем или конем, то есть направляют их туда, куда нужно и полезно. Аристотель. Мне не нужна вторая семья. Одна из моих давних приятельниц, Оленька, несколько лет встречалась с Дмитрием, благополучным и вполне симпатичным бизнесменом, разумеется, женатым. Отношения складывались по-разному. Оля сама то по-дружески, то вполне по-деловому вклинивалась в процесс препровождения одного из детей в поликлинику на процедуры, помогала выбирать в совместных путешествиях жене подарки, носилась сумками по рынкам, выбирала продукты для приготовления вечернего ужина с любимым в их уютном грешном уголке, арендованном для полюбовных встреч. Ольга всегда красиво и изысканно проявляла инициативу. Любила же? Вот и делала. Оленька не собиралась переманивать Дмитрия из семьи, не питала надежд на совместное будущее. Если случалась возможность сходить налево, ходила, правда, такое случалось нечасто. А почему бы и нет? Она и за границу сама могла смотаться, и скучать там себе не позволяла. Димка устраивал ее во всех отношениях. В сексе страстен, внешне ухожен, да еще щедрый и внимателен, неплохо воспитан, не жаден. Одним словом, среди всех окружавших ее мужчин не было ему равных. Он советовался с нею по поводу и без оного, звонил, когда мог, частенько хвалил, постоянно восхищался, всячески уважал. Его жена Татьяна догадывалась о похождениях супруга, но особенных проблем влюбленным не создавала. Чувствовала себя непоколебимой, несдвигаемой стеной и была уверена, что развода не произойдет никогда. Я беседовала с Татьяной много раз. Она придерживалась мнения о том, что Димка, кобели на каких свет не видывал, а одна чистенькая ухоженная любовница куда лучше десятка секретарш и других случайных соратниц по койке. Так они жили-поживали 8 лет. Димка дудел Оленьке в уши, что старается отдавать супружеский долг в семье исключительно деньгами, а Татьяна, неущемленная в сексуальном внимании мужа и в наличности в кошельке, жила себе в свое удовольствие, не заморачиваясь на грязи на часок. Это выражение я цитирую потому, что чаще всего жены впадают в истерику или же истребляют и третируют любовницу, а Татьяна вела себя на редкость спокойно, как танк. Верите? Мне самой поначалу было странновато. Димка действительно обожал Ольгу, но чуть ли не в первые же недели их романа счел необходимым изложить ей свою точку зрения, предупредив, что от жены уходить не намерен. Дмитрий был твердо уверен в незыблемости высказывания «от добра добра не ищут» и считал, что от смены женских имен в паспорте жизнь не изменяется. Он помнил о клятве не разводиться данной супруге и запретил Ольге даже мечтать о рокировке переменных в формуле его любви. За 10 лет Диминой работы в фирме Татьяна, следуя обещанию не контролировать и не донимать супруга своими внезапными появлениями, где бы то ни было, офис не посещала. Ольга же к любовнику на работу заглядывала как к себе домой. Однажды она нанесла любимому визит без предупреждения. Сделала укладку, накупила горячих пончиков и заявилась. Чей не впервой? В кабинете Димочки не наблюдалось, а на столе подмигивал монитор компьютера с неотправленным сообщением. «Милые мои читатели и читательницы, только представьте себя на месте Ольги, нежданно-негаданно увидеть письмецо, написанное сотрудницей из соседней комнаты, а в нем, Господи Боже, не имейл, а целая повесть о том, насколько сильно Дима устал от отношений с Олей и как мучает его бедного вопрос о том, как же их окаянные прекратить». Ольга читала до конца весь этот бред с глазами полными слез. Дима жаловался, как она цепляется к нему, контролирует каждый его шаг, отравляя его многотрудную жизнь. Больше всего Ольгу задело то, что их отношения он выносит на суд лишь бы кого. Но Оля ошиблась. Девушка оказалась совсем даже не лишь бы кем. На работе Дима тоже упражнялся, но служебные потрохушки казались ему безобидными. Подумаешь, перерыв на полчасика с подчиненной. Да и девушка относилась к процедуре ублажения шефа философски. За ней вечером заезжает любимый муж, и все идет своим чередом. Все довольны. После ознакомления с посланием Оленьку, конечно, накрыло всерьез. Представляете, какими словами она встретила зашедшего в кабинет Милова? Он только глазами захлопал от неожиданности. Опешил, понимаете ли. Ах, эти мобильные телефоны и почтовые ящики компьютеров, предатели номер один. Именно они открывают глазки ревнивым партнерам, неспособным устоять перед искушением покопаться в личном пространстве своего возлюбленного. Чего ищут, то и находят. Прослушки и распечатки звонков, по пьянке рассказанные коды доступа к почтовому ящику могут предоставить немало закрытой от тебя информации. Но попробуй понять, наконец, что мудрая женщина делает все, чтобы не узнать об измене мужа. Оля моя ушла не тихо, как поступила бы тактичная Татьяна, а с громким скандалом на тему мужской, точнее Диминой, неверности главной женщине в его жизни. В шоковом безмолвии весь немалый коллектив выслушал ораторию о лицемерии и нечистоплотности директора. Дальше больше. Оля проинформировала мужа рабочей по любовнице об ее порочной связи с шефом, попросила своего приятеля позвонить жене Дмитрия и поведать о его грязных проделках на работе, натравила налоговую инспекцию на фирму экс-любимого и слила там все, что знала. Потом разорилась на небольшие подарочки в виде покупки вожделенной сплит-системы и телевизора для налоговиков, лишь бы только Диме как следует попортили крови и помотали нервы. Она пошла еще дальше. Разбила кирпичом лобовое стекло его новенького БМВ и подстриглась налысо. «Знаете, как отреагировала Татьяна?» Сказала, «Это у Ольки ущемленное самолюбие проявляется. Пусть бесится, мне-то что. Вон Димка ходит чернее тучи, его пожалеть только можно. Главное, чтобы он ко мне не полез со своей любовью. Ведь ему сейчас ласкаться не с кем, любовниц-то нет ни одной. Друг с другом переломались, как пауки в банке». Девчонка уволилась с работы, никак не выскочит из проблем с мужем, а дура Олька все это заворотила и от злости своей скоро лопнет. А чего она хотела? Вечной любви? Димка влюбчивый и романтичный, я знала, что он за огурчик, когда замуж выходила, иллюзий не питала. Любила его и люблю. А то, что он бабник, на его физиономии аршинными буквами написано. Я и не удивилась, что он ей письмецо такое оставил, наверняка ведь специально. Так ему легче о решении своем сообщить, чем впрямую высказать. Если бы он ей с глазу на глаз шепнул сию информацию, так она и огреть по башке могла, чем ни попадя ей глаза выцарапать. Сама видишь, какая она агрессивная. Взбешенная Ольга не успокаивалась, поскакала к бабкам порчу наводить бывшему возлюбленному, да такую, чтобы сыпалось все из рук, и неповадно было псовать свою пипетку в чужих женщин. Прошел месяц, и воительница наша загрустила, стала кукситься и искать лазейки для сближения с Милом, успокаивала себя тем, что соперницу она истребила, а жена ей не мешала никогда. Додумалась. Пришла в парк, где Димка гуляет по вечерам с собакой, и довольно долго на холодных камнях в засаде просидела, пока он не показался на аллее. Димка убежала от Ольги, как черт от ладана, а она теперь никак не справится с простудой внутри и снаружи. Утверждает, что помимо герпеса на губе и аднексита, у нее еще и душа выстудилась. Движет ею по-прежнему только желание мести. По утрам первая ее мысль — как нагадить поизысканнее. Вот в таком состоянии она и попала ко мне на прием. Воистину, от любви до ненависти один шаг. Агрессивное сопротивление переменам нарушает естественное течение жизни. Нелегкое это чувство, противоположное любви, невероятный надрыв и мазохистское удовольствие от боли душевной. Ты же только вчера клялась ему в любви. Так зачем сегодня желаешь гадостей? Где логика, Оля? Зачем ты несешь мысль месть, как флаг перед собой? Лучше сходи в Божий храм и попроси разума и покоя в сердце. Твоя агрессия не сила, а слабость. Даже животное, когда боится, убегает, прикидывается дохлым или наступает, рычит и щетинится. Умный поймет, что в слабости твоей ты опасна. Я посоветую тебе притормозить с гневом, потому что он Божьей правды не творит. Давай-ка выметай остатки злобы и всякую нечистоту из своего сердца, потому что ненависть никогда не была спасительницей души. Мысль «месть» может заразить всю тебя отрицательной энергией. Итак, стоп, дурная мысль. Даже если ты решила начать новую жизнь без него, то кто же обратит на тебя истеричку внимание? Придется угомониться. Вспомни, когда ты начинала встречаться с женатым мужчиной. Все было понятно сразу же. Он не скрывал своих соображений на сей счет. На что ты надеялась? Не секрет, что отношение мужа к собственной жене всегда яркий индикатор его отношения к женщинам вообще. Он систематически, не скрывая, изменял жене. Та закрывала глаза на его похождения, потому что выходила замуж, зная о его характере и некоторых, как бы помягче выразиться, слабинках. На каком же основании ты, будучи любовницей, думаешь, что чужой достаточно ветреный супруг останется верен именно тебе? Нужно понять простую вещь. Если избранник сердца способен изменить, он изменит и тебе. Он однажды уже дал себе на это собственное разрешение. Только любовь избавляет от измены. Прими то, что между вами сейчас уже нет главного — чувств, и местью их не вернуть. Героиня повествования в данной ситуации повела себя не как любовница, а скорее как недальновидная жена. Себе-то позволяла походы на сторону. Не жена ведь, а на него полкана спустила. Воистину, мы нередко скандалим из-за того, в чем сами же и виноваты. Конечно, письмецо царапнуло Ольгу заживое, да и кому бы понравилось такое увлекательное чтение. В нем многовато оказалось нелицеприятного, но, судя по Олиной реакции, достаточно обоснованного. В данном случае версия Татьяны – о неслучайности демонстрации письма выглядит вполне вероятной. Не всякий мужчина уйдет от настолько спокойной супруги, как Татьяна. Шансов на победу и за получение его в мужья у любовницы здесь нет никаких. А если рассуждать о месте обманутой женщины, в нашем случае любовницы, то действовать грубыми методами не стоит. Охота ударить, так уж лучше тем, что мужчину бьет, то есть по самому больному. Как всем известно, оно находится у сильного пола между ног. И бить нужно словом. А коли решила вместо спокойного и скромного расставания устроить бывшему любимому прощание оскорбленной славянки, то можно воспользоваться историческим опытом таких же отважных умниц. Мы договорились, что беседуем на «ты», помнишь? Читая инструкции по драке, без рукоприкладства и грубости, можно сотворить следующее. Сообщи ему, что он плохой любовник. Серьезный удар по мужскому самолюбию, ведь он доказывал с тобой, правда, в действительности прежде всего себе самому, собственную мужскую востребованность. А ты достань его так, чтобы до печенки достала. Примерно так. Ты любовник неважный. Понятно, у меня соратниц масса. На всех тебя не хватает. Прости, стареешь. Напиши ему СМС, как приятно узнать, наконец, что такое настоящий оргазм. Если кота никак не высадить на ботинки милого, раскроши пачку гранул Катсан. Чарующий аромат будет долго напоминать о тебе и твоем Мурзике. Хорошо работает объявление в газете или на столбе с указанием его домашнего телефона. Содержание приблизительно такое. Покупаем беспородных кобелей в любом возрасте. Дорого. Ты же любовница, а не враг народа. Налоговая тут при чем? Изобретай, видишь, что все идет не в твою пользу, расставайся, не получается просто уйти, уходи, но с шалостями, а не с подлостью. Увольняй сердце по-королевски, как бы ни приходилось тебе тяжело. На подобную ситуацию можно отреагировать совсем по-другому.